престол, Иисусу песнь поют уста. Как сладостно хвалить Иисуса пением, мы будем петь когда-нибудь не так. Намного лучше и благословенней на небесах к Спасителю придем. Песнь новую небесную услышим, каким он будет первый наш псалом. Кто ноты и слова к нему напишет, я верю, что мелодия небес покажется знакомой нам и близкой. Мы будем петь, как умер и воскрес Спаситель наш, пред ним склоняясь низко. Сольемся воедино мы хвале, песнь новую Иисусу воспевая. И тот, кто не умел петь на земле, на небе будет петь, не умолкая. Такого хора не слыхал никто, поющего легко и вдохновенно. Хвалебных песен радостный поток, как море разольется во вселенной и, вспыхнув ярче, каждая звезда. Какая песнь прошепчет с удивлением, и смолкнут хоры ангелов тогда, услышав наше неземное пение. Христу Иисусу песнь поют уста. Как сладостно хвалить Иисуса пеньем, мы будем петь когда-нибудь не так. Намного лучше и благословенней мы будем петь, мы будем ликовать. Ни час, ни день, ни год, ни век вовеки Господь подарит музыку слова спасенному Иисусом человеку, спасенному навеки человеку.